малолетка. А кобылка досталась казаку дикая, красивая, с кудрями и глазищами озерами, в коих он и потонул безнадежно. Звали симпатию сердца Асей. Родом она была с Нижнего Дона, откуда, так же, как и Сашка с отцом, сбежала сначала в Новокузнецк, а через год подалась с семьей в Прокопьевск. От нее Сашка узнал, что казаков окрест тьма, что в Белово, что в Прокопьевске, и все до поры попрятались по шахтам. Тут и, дескать, советы не злобствуют. Им, коммунякам, даже выгодно, рабсила подвалила. Это ж ясно. Но он не понимал, а что ж его батька прячется? Аська хмыкнула. Так он же, поди, офицер, да с крестами георгиевскими. Сашка открылся. Точно. Он нарушил тяткин наказ молчать до поры. Но ведь она сразу признала в них казаков. И не мог он обманывать свою Асю. Обожгла первая любовь, юную душу растревожила. Пришлось и с цыганами разойтись. Казачка их не жаловала, как и его батя. Жизнь вообще пошла по-другому. Учиться лучше стал, а уж украсть чего и вовсе не моги. Уйдет Аська и не глянет. Даже взгрустнул Сашка, не мог он без набегов лихих, ибо натура. Да, однако пришлось усмирить ее до времени. Вот женятся, а там какой казак бабу спрашивает за жизнь? Вольный он, как ветер степной. У тех-то добрый, конечно, да вот только до 18 годов еще 6 в мальчуках ходить. И сорвался. Сдружился с Аськиным братом и со Славкой Татарином. Да пошустрили малость. Сначала выкопали со школьного сада редкую рассаду и продали бабке-крысихе за трояк. А участковый прознал. Потом задрались с пришлыми на аллейке у танцплощадки. И Сашка, получив заточкой в руку, пырнул обидчика ножом в бедро. Так оба по малолетке и отъехали на 2 года в колонию. Коммуняки с новой уголовкой быстро определились, законов настрочили тьму тьмущую. Расстроил казачок всех. Особенно Семен Кавкай закручинился. Не доглядел, а уж как друг Савелий наказывал. Эх, шустрой парнишка страсть! Даже батька его Василий откачнулся от водки, однако лишь проводил сынка на правку милицейскую, запил еще больше. Только Асю подвиги Сашки не смутили. Казак, он и есть казак, будет ждать милого. Вернулся Сашка только через 3 года. Колония не подарок. Приходилось честь отстаивать, в авторитет среди пацанов входить. Вот и продлили воспитательный срок. Отсидел достойно. На пальцах первые наколки засинели и стукнуло 15 годов. Ася его как встретила, ахнула. Ушел мальчиком, а вернулся мужчиной. Уж и стать, и красота чисто в батьку своего двинул. Опять же обнял и поцеловал по-взрослому. Прижал, аж хрустнула веточкой. Ай, хорош! Говорил теперь Сашка ломким баском, курил. За столом стакан водки опрокинул, и глаза не смякли. Востро на всех поглядывал. Ел степенно, говорил мало, а слушал речи старших уважительно и согласно. Сразу пошел работать. Катал бревна на лесоскладе наравне со взрослыми. Вечерами посещал школу рабочей молодежи. И справился парень. Когда Сашка отца после зоны увидел, жаль стал до слез. Посидел казак, и борода на грудь вместо шарфа легла. Поговорили скудно. Чувствовал себя сын виноватым. Заметив, что и мачеха попивает, не осудил, но ушел в общагу. Мол, ему там к работе ближе и молодежь вокруг. Извиняйте. Извинили. А что? Бугай он здоровый, шепелявила Нюрка повсюду. И время самому кормиться да жизнь строить. Опять же не забывает, гостинцы в день воскресный носит, колбаску то сё, а иногда и четушечку водки и батьки выставит. Молодец, сынок. Все это так, да вот скрытным стал Сашка. Вроде как тайную мечту заимел, а открываться близким не решался. Или не хотел. Первый спросила Ася, но любимый отшутился и, сказав, что хочет стать токарем и шофером первого класса, пригласил в кино. Она опустила уголки губ, мол, невысоко же ты летаешь, но промолчала. Да, Ася мечтала, что вернутся они на свою донщину и поступят в Ростовский университет, поженятся, но, видно, не созрел еще казак для подобных свершений. Подождем. А ведь Сашка и впрямь скоро доказал, что талантлив и очень последователен в достижении цели. Так полученные на зоне навыки токаря он развил на факультативе школы рабочей молодежи до некоего искусства. Поговаривали даже, мол, и замки любые выточит, по частям да соберет, и болтали про пистолет. Но в последнее мало кто верил. Порочат злые языки парнишку. Он где на правильный путь ныне стал, не своротишь. Поди, попробуй бревна весь день катать да складировать. К тому же зарабатывал, как взрослый, да еще руки золотил трудами тонкими. Ведь и одевается дорого. Шляпа фетровый, костюм тройка. И невесту подарками балует. То ли еще будет. Опять же сдал Сашка на права. В 17 лет устроился шофером на автобазу и к совершеннолетию имел уже удостоверение водителя второго класса.